Ни у одного руки не пустовали. Родитель опирался на увесистый остроконечный посох. Бородатый сын, которого ростовчанин назвал полевым командиром. Откуда, интересно, у них здесь поля? Поигрывал автоматом. Мальчишка ограничился простой суковатой палкой. Подошли к строительной границе из колышков. Выстроились по росту. Троица американцев прекратили работу, повернулись к ним. Старший сын обозрел, сколько ими сделано, демонстративно поглядел на часы, неодобрительно покачал головой и негромко с улыбкой заговорил. Бенджамин перевел, что трудятся они плохо. Если будут лениться и дальше, придется их наказать. Для начала лишат обеда, потом высекут плетьми. Не поможет, сыщутся другие, более убедительные меры воздействия. Чеченец, не переставая улыбаться, дождался, пока Бенджамин закончит. Поманил их пальцем, чтобы приблизились. А когда те повиновались, вынул из кармана грязный носовой платок, развернул его, и у Даниэля все поплыло перед глазами. На ладони лежали три человеческих уха, криво отрезанных, со следами запекшейся крови. Чеченец удостоверился, что нужное впечатление достигнуто. Продолжил дружескую беседу. Сказал, что одну неделю они, конечно, за жизни свои могут не опасаться. Придут денежки и, как говорится, на все четыре стороны. Но он очень боится, что домой они вернутся, если вернутся, с какими-то недостатками. Тем более, что условиями контракта это не оговаривалось. Он, видать, считал себя остроумным и от речи своей получал нескрываемое удовольствие. Но что психолог он был изрядный, сомнений не вызывало. И тихий, умиротворенный голос, когда говорил такие гадости, и неуместная его улыбка произвели впечатление много сильнее, чем если бы орал, угрожал. Но главным его аргументом все же были глаза. Даниэль глядел в них, улавливал пляшущие в их темной омутной глубине зеленоватые волчьи искорки и отчетливо понимал, что этот двуногий хищник не на испуг берет. В самом деле отрежет им уши, носы, что угодно, с превеликим удовольствием, и рука не дрогнет. Когда чеченцы ушли, Даниэль проверил свои ощущения. И Бенджамин, и Джозеф, а уж интуиции лейтенанта он доверял безоговорочно, придерживались того же мнения. Обедом их действительно не покормили. Вместо обеда наведалась к ним Лу. Торопилась, выпалила скороговоркой, что занята на кухне, чистит горшки. Есть у нее кое-какие соображения, но об этом потом, когда удастся встретиться не в спешке. Самое же неожиданное — принесла им приемничек на батарейках, заверила, что сведомо старика. Повздыхала, что выглядят они скверно. Поспешно чмокнула всех троих в небритые щеки и умчалась. Даниэль проводил ее тоненькую, в утратившем прежний лоск зеленом костюме фигурку безрадостным взглядом. Постарался не выказать своего пакостного настроения. «Наверное, они полагают, что под музыку мы будем вкалывать интенсивней». «Думаю, причина в другом», — не согласился Джозеф. «Зачем-то хотят, чтобы мы слушали их новости».